320. Гуру. Какое счастье вырваться из своей аурической скорлупы на свободу пространственного простора. Надо почуять тесноту плотной темницы и ограничения тела земного, чтобы устремиться к пространственной свободе. Воплощение в тело необходимы, ибо дают возможность духу расти и углублять знания, постепенно овладевая физическим телом, с тем, чтобы освободиться от его ограничений и связанности пятью внешними чувствами. Будем приветствовать каждый шаг и победу в этом направлении. По крупицам собирается и накапливается сокровище Агни. К победе над плотью владыка зовет. Победителя не судят. Себя победившему прощается все.